Мы курили никотин, думал, так лишь я один. Друг увидел старика, все услышали. Отхватили мой кака, два веселых мужика. Два веселых мужика. Мне не нужен никотин, у меня вопрос один. Есть у нас еще косяк. Будь ты думал, делает мне, а у нас болят бока. Перебрали косяка, перебрали косяка. Сашка крикнул, наконец, у меня большой беда. Наступил с кусок говна, и отмоется до утра. Конопляные поля нас обрадуют всегда. Не хочу я больше петь, лучше дырочкой свистеть. Мы курили никотин, думал, так лишь я один. Разбежалась капота. Мы мочили. Ха-ха-ха! Спасибо. О, блядь.